— ответил за Сережу Ковалевский. Наташа взглянула на него со сдержанным любопытством. Сережа торопливо отпер дверь. В коридоре Ковалевский спросил: «Где его комната? Это?» И он постучал согнутым пальцем. «В чем дело?» — донесся голос Грачева. Лейтенант осторожно открыл дверь и встал на пороге. «Гражданин Грачев!» Из-за спины Ковалевского Сереже видно было, как Грачев изменился в лице, но ответил с вызовом: «У меня дома все в порядке. Почему вы ко мне вторгаетесь?» Лейтенант сделал шаг назад. «А вы, гражданин Грачев, пройдите в коридор, чтобы не было речи о вторжении. Здесь и побеседуем». Стаськин отец нехотя вышел, бросил нелюбезный взгляд на Сережу и Наташу. Ковалевский очень сдержанно сказал: «Есть сведения, что вы плохо относитесь к сыну. Вы понимаете, о чем я говорю, не так ли? Настолько плохо, что это серьезно вредит ему. Возможно, из-за этого он чуть-чуть не помог преступнику».